9. В этот раз на доске была нарисована башня с часами. Неумело, словно выведенная рукой первоклашки. Рут не могла работать над куклами в классной комнате. Только не при этом жутком пульсирующем свечении. Она брала их по одной и относила в кабинет мужа, где, словно заправский хирург, вскрывала ножом животы и мадам француженке, и клоуну 19-го столетия, и пупсику Кьюпи, и прочим, по очереди. Затем вкладывала внутрь маленькое устройство, собранное из батареек Си, проводов, монтажной платы электронного калькулятора и картонных цилиндров от туалетной бумаги. И стремительно зашивала разрезы грубой черной ниткой. Вскоре на рабочем столе Ральфа лежал уже целый ряд голых кукол, похожих теперь на умерщвленных, возможно, отравленных кем-то детей, которых после убийства ограбили и раздели. Посередине каждого заплатанного разреза торчал картонный цилиндр, точно труба какого-то странного телескопа. Цилиндры должны были послужить каналами силы, когда все начнется. Рут с трудом представляла себе, откуда знает об этом, или даже как она додумалась сделать эти приборы. Понимание словно явилось из воздуха. Того самого воздуха, в котором бесследно исчез он на Альтаире 4, Дэвид Браун. Из каждого пухлого беззащитного тельца, которое она пронзала ножом, вырывались лучи зеленого света. «Я...» — посылаешь сигнал. «Убиваю единственных деток, какие у меня только были в жизни». «Сигнал. Думай о сигнале, а не о детях». Взяв несколько удлинительных шнуров, она связала кукол между собой в цепочку. Затем, тщательно зачистив последние 4 дюйма проводки, сунула блестящую медь внутрь петарды, отобранной у 14-летнего отпрыска Бича Джернигана. Пацана звали Горбуном за то, что у него правое плечо было чуть выше левого, за неделю до того, как город охватило безумие. На миг усомнившись, Рут обернулась и обвела взглядом опустевшую школу. Через дверной проем падало достаточно света. Она увидела на доске корявый рисунок башни с часами, который сама же и сделала во время одной из отключек. Периоды помутнения случались все чаще и, похоже, длились все дольше. Стрелки нарисованных часов показывали ровно 3. Миссис Макосланд отложила работу в сторону и пошла прилечь. Вскоре ей удалось забыться сном, правда, весьма беспокойным. Рут ворочалась, металась и громко стонала. Даже теперь ее голову продолжали наполнять планы чьей-то мести, тревога из-за подгоревшего пирога, из-за нерегулярного цикла, эротические фантазии, идеи странных приборов или машин, грезы о власти. А где-то на заднем плане беспрестанно скулили тоненькие неведомые голоса. Мутный поток мыслей, текущий вроде бы из голов горожан, рядом с которыми она прожила бок о бок всю жизнь, но при этом явно не человеческого происхождения. Та часть сознания Рут, что все еще силилась сохранить здравый рассудок, даже во сне знала правду. Она начинает слышать чужаков. Томинокеры набирают силу.